Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Вот у меня Pro Evolution Soccer 2013 год вылетает, что делать? Чего? У меня Pro Evolution Soccer 2013 вылетает, что делать? Чего вылетает? Pro Evolution Soccer 2013. Все эти твои бредни мне не понять. Pro Evolution Soccer вылетает. Новая часть вылетает. Ты перепутал собеседника. Старух в таких вещах не разбирается. Так, вы разбираетесь? Нет. Да. Как нет? Эта хуйня мне не понять, твою хуйню, которую ты несешь. Да нет, почему? Вот вы в своей группе написали, если какие-то вопросы, обращайтесь. Слышите? Слышу, но ответить не могу. Ну вы же в своей группе Анну с Валентиной написали. Есть какие-то... Чего я писала? Никуда я нихуя не писала! Вы же написали, есть какие-то вопросы, есть, обращайтесь. В группе Анну с Валентиной. У вас там... Нихуя ты путаешь с какой-то другой, наверное, Валентиной. Никуда я нихуя не писала. У вас там в группе 214 человек. Какой группы нет у меня, блядь, никакой группы. Группа ВКонтакте. Иди ты нахуй, хуйню несешь, блядь. Нет, подождите. Вот в этой группе ваши фанаты сидят. Какие мои фанаты, я ничем не занимаюсь! Вы аферистов материте. Ни с кем не общаюсь и ни одну рожу видеть не хочу. Вы аферистов посылаете, и вот вы популярны. Чего я популярна? Сидя дома, ебя на мать в четырех стенах, не усовываешь, и я популярна, блядь! Ну ваши записи, как вы аферистов посылаете, попали в интернет. Еще и календарь выпустили. Аферисты, надо их ловить, сажать в тюрьму нахуй! А календарь? Чтобы не изобретали со старухами всякие истории! А календарь выпустили, 10 тысяч. Да нахуй мне нужен ваш календарь? Нахуй его приклейте? Вы теперь из-за этого календаря популярны? Да бандюги чего хочешь сделают, не то что календарь. Вот в вашей группе 214 человек. Какой у меня нет никакой группы, чего ты несешь, ёбаный? Никакую группу я не создавала. Подождите, вот, ВК.ком Анус Валентина и ваша аватарка. Чего? Вот, ссылка на группу ВК.ком Анус Валентина. И ваша аватарка там еще. Чего мое? Фотография ваша. Да вы чего хочешь, бляди, напечатайте? Сфотографировали украдкой, ебаный в рот. Напечатали всякую хуйню и вместо того, чтобы на заводе впиздячивать, что чем занимаетесь, бляди? Вас сажать надо нахуй. За что?